88 февраль 18. Спокойствие тела физического, астрального и ментального, спокойствие движений, чувств и мыслей является в сущности своей трехликим. Полное спокойствие троично, и утверждение его идет во всех трех началах одновременно. Нельзя, утвердив его в одном из трех, полагать, что нечто уже достигнуто. Достижение может быть только тройственным. Но спокойствие, явленное в одном из трех, явно влияет на остальные. Потому, приводя к молчанию какую-либо из оболочек, об их взаимосвязи не следует забывать. И первое условие — это движение в оболочках допускается с разрешения воли в определенных рамках волею ограниченных. Вопреки воле проводникам вибрировать не разрешается. Обуздывается разнузданность бесконтрольных движений. Так называемые нервные движения и жесты просто недопустимы бессмысленностью растрачиваемой энергии. Их можно уподобить открытому клапану воздушного шара, через который вытекает газ, нужный для подъема. Также не нужны и нелепые астральные вихри комического проводника, ибо изнашивает организм необычайно и несравнимо быстрее, чем размахивание руками или болтание головой и ногами. Право, если понаблюдать за неосмысленными и нелепыми движениями и жестами людей, то можно усомниться в их здравом уме. Настолько очевидна их нелепость. Сумасшедшие идут до конца в этом же самом направлении. Неуравновешенные же люди находятся лишь на полпути, но туда же. Движения астрала иногда могут не выявиться в бурных или неистовых жестах, но выражаются в лице и всегда в глазах. Глаза — это барометр состояния астрального тела, и обузданная оболочка всегда проявляется в спокойствии и твердости взгляда. Луч глаза всегда выражает степень власти, достигнутой сознанием в процессе обуздания низших проводников, ибо взгляд указывает высоту спокойствия мысли, главенствующей над тремя, или волю, победительницу трех. Потому человек, осознавший значение силы глаз и умеющий управлять ею, волю свою утверждает в ее внешнем выражении. Правильно стыдиться выражать необузданно свои эмоции, чувства или мысли. Им совсем не следует появляться вовне. На поверхности микрокосма зеркало, отражение которого должно быть всегда спокойным и гладким. Спокойствие трех нужно для того, чтобы при молчащих оболочках высшее могло выявиться. В спокойствии тела, астрала и ментала великие учителя совершали в миру высшие служения человечеству. Они выполняли долг свой земной, но и кесарево отдавали кесарю. Но величие спокойствия своего вибрациями оболочек не нарушали. И говорил он, как имеющий власть, так было сказано о Спасителе. Какую власть? Над чем и над кем? Много бродят люди вокруг и около, не понимая, что победа достигается лишь победой над собой. И что дух, свой микрокосм победивший, приобретает и устанавливает власть не только над ним, но над всеми энергиями, и в нем заключенными, и вне его находящимися. А так как в микрокосме человеческом исключены все энергии мира, в явном или потенциальном состоянии, то и власть, установленная тем самым, распространяется и на все, что вовне. Так величие спокойствия и равновесие — суть атрибуты власти огненной воли человеческого духа над миром внутри и вовне. Огненную волю утвердим в жизни и в действии. В сумерках каждодневности зарождается и утверждается величие огненное. Спокойствие — свинец духа, венчающий чело победителя материи и низшей.